Глава 11. О клоунах. Я тут раньше никогда не была. Район оказался интересным. Четырехэтажные дома из выгоревшего красного кирпича, балкончики и балконы, мансарды, старинное кладбище, заросшие в непроходимость парки. Какое-то совсем странное место. Не думала, что в нашем городе такое еще осталось. Того и гляди, из-за поворота выйдет пьяный и голодный пиросмани. Заречье. Не зря. За рекой вообще много интересного сохранилось, рассказывала Саша. Когда новый город построили, все кинулись туда переселяться, а тут все осталось, как планировали в 30-х. Стадионы, парашютные вышки, фонтаны, статуи, ну и застройка 19 века тоже сохранилась. Мне тут понравилось. Дух времени, когда жизнь была еще по-настоящему настоящей. И пиросмани, он действительно показался из-за угла с картиной, написанной на американской клеенке. Поглядел на нас мутным взглядом и поплелся куда-то, наверное, продавать талант за миску кислой капусты. А мы захотели пить. Бочка с проржавевшими боками. У ней мы купили кваса, довольно, кстати, вкусного, хотя и кислого, сбродившего слегка. Саша сказала, что вполне себе ничего квас, отравление редко случается, к тому же в основном у иностранцев, которые сюда приходят посмотреть на нищих и свободных художников. Богема. Как наш Петр Гедеонович. Он, кстати, после крайнего спектакля общее растяжение организма получил и два нервных срыва в придачу. Врачует себя эликсирами. Герда, кстати, тоже истребовала себе квасную долю. Принялась облизываться, громко дышать и валиться с ног. Так что пришлось купить квасу и ей. Гоша купил большой стакан. Герда квас тоже вполне себе оценила, вылокала целый, только икнула. Или рыгнула. Пузыри из носа выскочили. Мы шагали по улице Весенней и пили квас. Герда трусила за нами, головой ворочила, как танк башни. Улочка соответствовала району. Древние почерневшие липы, дубы времен бегства Наполеона, чугунные фонари, а вдоль тротуаров торговля. Всякой дичайшей ерундой. Сломанными подшипниками, избитыми молотками, гравюрами по жести, растрепанными книгами, дисками, котятами в ассортименте, одноногими канарейками, барахлом разным. Того и гляди, выйдет пьяный пиросмани с кошкой под мышкой. Продвигаться сквозь этот бардак было весьма и весьма затруднительно, поскольку я то и дело приходил в восхищение от каждой ерунды, разложенной на газетах. Тут тебе то бусы из крашеных макарон, то вышивка медной проволокой, то коллекция оловянных фигурок гномов-сексотов. «Тут вдоль улицы стихийный рынок», — поясняла Саша. «Сколько себя помню, торгуют. Однажды даже черепа продавали». «Черепа? Откуда?» «Музей краеведческий закрыли, а черепа выкинули. Да тут вообще интересно. Художники часто болтаются». Пока художников, правда, было немного. Не считая пиросмани, штук 5 всего встретили, а понравился вообще только один, если честно. Он рисовал текущую мимо него улицу, рисовал в дождливых тонах. Я бы даже такую картину и прикупила. Немного мазня, похоже на Антуана Бланшара, а я его уважаю, невзирая. «По воскресеньям из Красного на Волге ювелиры сюда приезжают», — сказала Саша. Тогда здесь народу вообще не протолкнуться. Зато можно золото недорого прикупить. Вон там янтарный магазин, кстати. Интересные штуки есть. И в янтарный магазин мы тоже, конечно, зашли. Гоше было янтарно скучно. Я же увидела кусок необработанного янтаря, похожего на старую высохшую корягу. И купила. И тут же повесила его на шею. Мрачная вещица. Когда поедем еще раз в материнский рубеж, подарю его мальчику, знатоку болезней. Пусть трепещет. Потом мы заглянули в лавку натуральных и экологических стройматериалов, где я, отчего-то взгрустнувшая, изготовила этнический кирпич по рецепту 18 века. Из красной глины, из яиц, из воды, настоянной на серебряных рублях с самодержцами. Кирпич мы с собой не взяли. Лавочники обещали прислать мне его домой через неделю, после обжига. В кузнечной лавке Гоша запнулся и стал выбирать себе дамасский кинжал с узорами. Я к холодному оружию равнодушна и вышла подышать. Герд за мной. Если честно, я не ожидала такой культурной прогулки. Думала, зайдем в гости к Сашке, съедим окрошки на кефире, сыграем в карты, Может, в монополию. Но все пошло чуть по-другому. Ну и ладно, так даже интереснее. Я устроилась с Гердой под акацией на протертой столетиями чугунной скамеечке, намереваясь почувствовать бульвар. Но просидели мы недолго. Герда понюхала воздух и вдруг потащила меня в сторону. Резво так, с воодушевлением. Причем не в сторону кафе «Братья-бургеры», а вовсе мимо, почему-то в сторону художественного салона «Монмартр и сыновья», хотя из бургеров пахло мощно и аппетитно. Кофе, шаурмой, неотразимым глютаматом натрия. Но Герда неудержимо стремилась к Монмартру, а я волоклась следом. Конечно, на равных соревноваться в волочильности я с ней не могла, поэтому в Монмартр мы просто влетели с изрядного разгона, почти сломав стеклянную дверь и сорвав колокольчик над головой. Худ-салон был сильно завален шедеврами всякого вида искусств. Живописями, скульптурой разных масштабов, плетением из вологодского лыка, резьбой по карельской березе, тесом по мордовскому капу и точением по мамонтовому рогу, ну и другим таким. Прекрасное обрушилось на меня со всех сторон, так что даже в глазах немного засвербило, и дыхание сперлось, и самовар загудел. Народу в худсалоне оказалось совсем немного, то есть вообще один посетитель, тот самый Пиросмани, с картиной под мышкой, я ее разглядела повнимательнее. На картине была нарисована большая голубая рыба с крупной чешуей и широкими плавниками, смотрящая в подводную даль с настороженностью, с обреченностью русалки, идущей на заклание к догону. Кажется, художник пытался эту картину пристроить на дальнейшую продажу. На нас художник внимания не обратил. Ну, мало ли, собака заглянула к искусству приобщиться. Эк, невидаль, в наших клопошаровках и не такое приключается. В художественном квартале и собаки художественные должны быть, а как иначе? «Здравствуйте», — сказала я вежливо. «Здравствуйте», — ответила невежливо салонная девушка. И тут же повернулась к художнику. «Я не буду это брать», — сказала девушка. «Это бесполезно, Левиафанов. Ваша живопись никому не интересна. Никому-никому, то есть». «Не зря зашли. Гениально зашли. Художник Левиафанов явился торговать своим шедевром. Какой напряженный момент бытия! Срочно в пьесу!» «Я Лифанов. Сколько можно говорить?» — поправил художник. «И я на прошлой неделе продал две такие в Москве. По $2000 каждую, между прочим. Народ в очередь становился». Продавщица зевнула и стала пить зеленый чай из большой пиалы. Не Пиросмани, но Левиафани. Высокий полет. Мучил в детстве кошек. Однако реальность натянулась и задрожала. Я люблю, чтобы так. «Ну вот и продавайте ее в Москве», — посоветовала девушка. «А у нас здесь сувениры. У нас декор». «Сувениры, декор». Левиафанов брезгливо выставил губу. «Я вам об искусстве говорю». Герда уставилась на картину, встала как вкопанная, а я не знала, что делать, и поэтому спросила не к месту. «А у вас квартальные календари есть? С золотым кольцом?» «С Владимиром есть», — ответила девушка. «С Костромой, с Рязанью». «Мне с Суздалью надо», — вздохнула я. «Суздаль — это мальчик», — поучительно сказал Левиафанов. После чего обдал меня презрительным взглядом гения. На Герду вообще не посмотрел, исполненный человеческого высокомерия. Мне было все равно, мальчик Суздаль или наоборот, календарь мне вообще был не нужен. Я попыталась вытянуть из салона Герду, но она как чугунная стала, уперлась и впялилась в картину этого Левиафанова. И никак. Я немного распустила поводок и сделала вид, что осматриваю сувениры, оцениваю декор. Художник и продавщица продолжили свой высокий эльфийский спор. «Ну, хотя бы за 3000, — предложил художник. — В рассрочку». «Левиафанов, я вашу прошлую картину полгода не могла продать, — сказала девушка. Мне пришлось ее самой купить. Я что, два раза дура?» «Она принесет вам удачу», — уверил художник. «Знаете, одна барышня из Ростова купила мою картину и через 2 недели вышла замуж за летчика». «Левиафанов, уходите», — — попросила девушка. «Вы мне всю торговлю портите. Зачем мне еще раз в замуж?» Герда произвела внутренний звук и посмотрела на картину. «Даже собак в живописи больше понимает, чем вы», — изрек художник Левиафанов. «Дешка, купите, а?» Это он уже ко мне обратился. «А как она называется?» — поинтересовалась я. «Рыба из бездны», — с готовностью ответил художник. «Но здесь же рыба изображена», — возразила я. «За штуку отдам», — предложил художник. «Со страстностью. С такой повышенной страстностью, что я даже немного поежилась. В глазах живописца блеснул дикий огонь застарелой непризнанности. И я испугалась, что может кинуться. Вот тогда у Петра Гедеоновича в очах полыхнул такой же вот творческий экстаз, и он покусал осветителя. А если этот Левиафанов кинется, то Герда...» Но Левиафанов взял себя в руки. Повезло ему. В детстве, наверное, кошек все-таки не мучил. Я дернула Герду за поводок посильнее, и мы все-таки выбрались на улицу. Гоша и Саша шли к нам. Кинжал Гоша не купил. «Интересный райончик», — сказал Гоша. «Жизнь кипит. И красиво вообще». «Тут кулек рядом», — кивнула Саша. «Культ просвет училища. Самое, между прочим, крупное в Нечерноземье. И музыкальное училище. Два театра. Один кукольный, а другой самодеятельный. Художников много. Ну, алкашни, конечно. Весело». Мимо медленно пополз трамвай. Мне захотелось в него запрыгнуть и уехать, но я сдержалась. Двинулись дальше по улице Весенней, сквозь пыль и пух с тополей. «А вон мой дом уже», — указала Саша. «Пришли уже». Дом Саши был похож на крепостную башню. Почерневший кирпич, чугунные балконы с завитушками, водосточные трубы, старая железная крыша, выкрашенная в зеленый цвет. «Второй подъезд», — сказала Саша. «Раньше тут размещалось общежитие НКВД». «И подвал имеется?» — спросила я. «А как же», — ответила Саша. «Все как надо». Широкая лестница, мы поднялись до последнего этажа. На площадке было две квартиры. Дверь в одну из них оказалась приоткрыта, и из щели распространялся вкусный хлебный запах. Саша открыла дверь шире, и мы вошли. С кухни выглянула тетенька миниатюрных параметров, похожая на Сашу, но, наверное, чуть красивее. «Это мама, Наталья Дмитриевна», — представила Саша. «Это Игорь, это Аглая, его сестра». «Очень приятно», — улыбнулась мама Саши. «А это кто?» Она указала на Герду. «Это Герда», — пояснила Саша. «Она ротшвайгер». «Собаку в дом не пущу», — категорически заявила Наталья Дмитриевна. «Она мне натопчет. Вон какие лапища-то. А в-четвертых, я не люблю собак вообще. Шур, ты ее в гараж отведи. Пусть она там пока посидит». Саша и Гоша отправились отводить Герду в гараж, а Наталья Дмитриевна пристально поглядела на меня. Спросила. «А что такая бледная?» «Нервное истощение», — объяснила я. «Сгорела на работе». «В твоем-то возрасте?» — не поверила Наталья Дмитриевна. «Увы», — пожала плечами я. «Парашют не раскрылся». «Бывает», — согласилась Наталья Дмитриевна. «Пойдем». Она взяла меня за руку и отвела на кухню. Тут было все интересно. Два холодильника, две плиты, лари и буфеты. Кастрюли, мука на полу, два мешка. Бардак. «От нервов хорошо, мята помогает», — сказала Наталья Дмитриевна. Я испугалась, что она мне сейчас как мать начнет чай заваривать, но Наталья Дмитриевна сунула мне в руки тарелку с печеньем, из холодильника достала бутылку лимонада, самодельного, как мне показалось. Я попробовала. Печенье? Ну, это трудно описать. Оно действительно было мятным. Я остановилась на пятом, чтобы передохнуть и отхлебнуть лимонада. Лимонад оказался тоже самодельным, из лимонов, меда, с имбирем и с какими-то кусочками, я не поняла чего. «Ой, а можно еще?» — попросила я. «И печенье, и лимонада». «Можно». На столе стояла здоровенная миска с печеньем. Наверное, это была самая большая миска, которую я вообще видела. Настоящий таз. Еще несколько тазиков с печеньем стояло на подоконнике, на шкафу, на табуретках. Наталья Дмитриевна набрала печенье из каждого, вручила мне тарелку и стакан, проводила по коридору до Сашиной комнаты. Никогда не подумала бы, что Саша живет в такой комнате. В такой старинной комнате. Я не знала, что такие комнаты существуют в действительности. Она была одновременно старой и неотвратительной. В ней было чисто, опрятно. Доски пола блестели, блестели стальные шары на койке. Протертое кресло с заплатками выглядело не жалко, а мило. Окно. Широченное, наверное, в два раза больше, чем у меня дома. К тому же оно проходило через угол буквой «Г», чего я тоже никогда не встречала. Комната как будто на улице находилась. Висела над трамвайными рельсами, над брусчаткой. Тут сохранилась брусчатка. С потолка свисала лампочка в самодельном газетном абажуре. У окна стояло кресло-качалка дореволюционного вида. Я устроилась в нем и стала жевать печенье. Печенье было, ну, наверное, выдающееся. Точно выдающееся. Про любого ктулху забудешь. Начнешь серьезно подозревать, что смысл жизни вообще несколько в другом. Что, может быть, ты катишься по неправильным рельсам. С вяленой рыбой и со сладкой брусникой, с апельсиновыми корками и с имбирем, с редькой и с медом. Я уничтожала его в два укуса, потому что такое редко встретишь. То есть никогда, собственно. И лимонад. Кажется, в нем плавали небольшие кружочки ревеня. Показались Саша с Гошей. «Ну, как тебе интерьеры?» — улыбнулась Саша. «Конструктивизм», — сказала я. «Мечта Маяковского». «Точно», — Саша принялась открывать окно. «Дом старый. 30-е годы, кивнула я. «Ленинградская школа, нам на краеведении рассказывали. Целый район так застроен». «Зимой тут холодище, вот и весь конструктивизм», — сказала Саша. «Окно здоровое, а трубы все заросли, поэтому батареи еле греют. И трамвайное депо рядом. Трамваи гремят, как в Питере». «Это здорово!» — восхитилась я. «А в апреле капель прямо над головой. И коты чиркают когтями по железу. Как только НКВДшники тут жили, с этими-то котами». «Это тоже здорово! У нас никакие коты по крыше не чиркают, она у нас антикотовым реагентом полита, чтобы не нарушали комфорта». «Ты тут всегда живешь?» — поинтересовалась я. «Ага». «Классно!» «Что-то как-то...» — покачал головой Гоша. «Чересчур ретро, наверное». «Тут раньше моя бабушка жила», — пояснила Саша. «А теперь я». Шторы с бешеными индийскими огурцами. Они, наверное, удивили меня сильнее всего. Я таких и в кино не видел. Ну, разве что еще в «Глухонемом», где Разин княжну с баржи топит. «А почему ремонт не сделаешь?» — поинтересовался Гоша. «Ну, не знаю, как-нибудь украсить здесь все, этажерку какую поставить, повеселее чтоб». «А зачем?» Саша села на подоконник. «Я тут всю жизнь не собираюсь торчать. Зачем тогда делать ремонт?» «Логично», — согласилась я. «У меня все мои вещи в чемодане хранятся», — Саша указала пальцем под койку, из-под которой одним боком торчал зеленый дорожный саквояж на колесиках. «Берешь и уходишь». «Куда?» — не поняла я. «Да мало ли», — Саша пожала плечами. «Бухучет — дело хорошее, но хочется чего-нибудь поинтереснее». «А мне понравилось. Взяла чемодан и ушла куда-то, невзирая. Вдали, в нети. Вперед, дружище, Мария Селеста ждет тебя у причала. Помню, раньше Гоша любил рисовать корабли». «Интересная концепция», — кивнула я. «Надо обдумать. Минутная мобильность — это да». Саша поглядела вниз, с улицы донесся грохот трамваев. Я в очередной раз подумала, что мне его сильно не хватает. У нас дома тишина, а это тоже надоедает. Хочется, чтобы рядом какая-то жизнь протекала. «Моя бабушка прожила тут 70 лет», — Саша похлопала по стене ладонью. «И умерла тоже здесь, в январе как раз, в этой койке. Она умерла, и все трамваи остановились. Короткое замыкание. Почти 3 дня чинили. Может, морса принести? Вам надо обязательно попробовать морс. Мама делает лучший в мире морс». Саша вышла. «Морс поверх лимонада. Бедная, бедная». «Она супер!» — прошептала я Гоше. «Комната?» — прошептал он. «Сашка, и комната тоже, впрочем». «А я бы ремонт все-таки сделал». Я скептически покачала головой. «В тебе вскипает буржуазная близорукость», — сказала я. «Тут ничего не надо менять, тут и так хорошо. Я бы прожила в такой комнате всю жизнь, под грохот трамваев, с печеньем и морсом. Хотя это тоже буржуазная близорукость, мечтать прожить в одном месте. Сашка права, надо раскидывать паруса и дышать простором». Появилась Саша с глиняным кувшином и со связкой вяленой рыбы. Разлила морс, раздала рыбу. Странное сочетание, конечно, но оказалось, что это очень и очень. Вяленые подлещики оказались вполне себе изумительные. Без костей, мягкие, со вкусом почему-то креветок, а совсем не рыбы. «Морс же!» «Это...» — Гоша закрыл глаза. «Это просто...» «Да, морс был тоже дежурно фантастическим. Кислый, сладкий, с ледяной крошкой, пахнущий лесом. Лучший морс в мире. Ктулху мертв, а я еще нет». «Нужна специальная клюква», — сказала Саша. «С Алешкиных болот. Ну и, конечно, особый рецепт. Кушайте на здоровье». Никогда не думала, что буду есть вяленого подлещика, закусывая печеньем и запивая морсом. Настоящая еда. У нас почему-то совсем не так все. Какая-то гадость этот тофу. Жуешь, а по вкусу мочалка-мочалкой. «А это что?» — спросил Гоша, указав пальцем на дверь. «Подкова? Настоящая?» «Ага», — кивнула Саша. «Настоящая и очень старая, еще 19 века». Саша сняла с двери подкову, протянула ее мне. Я взяла двумя руками, да и то с трудом. «А что она такая здоровенная-то?» — спросил Гоша. «На шею надеть можно такую подкову». И действительно, взял и надел подкову на шею, как хомут. «Не, дурачок определенно, мой брат». «Тонну весит. Что за лошади-то раньше с такими подковами были? Как ногами-то ворочали?» «Обычные богатырские кони», — улыбнулась Саша. «Богатырские?» — Саша кивнула. «Ну да, конечно», — сказала я. «Тяжеловоз какой-нибудь, костромской породы. Знаем, знаем. Вы, кстати, в курсе, что Илья Муромец был 1,60 м, даже ниже меня?» «И зачем нам это знать?» — спросил Гоша. «Ну, мелкий был Муромец, и что?» «Интересно просто», — пожала плечами Саша. Гоша зевнул. «На самом деле интересно», — согласилась я. «А вообще, есть информация полезная, есть бесполезная, а есть та, что создает шум». «Какой еще шум?» — тупил Гоша. «Ну, это как в цирке примерно. Пока два клоуна дерут друг друга за виски и прописывают пендели, а публика ржет, на арену незамеченным выводят слона». Саша поглядел на меня с уважением. «Кажется». «Но это же основа сценического искусства», — пояснила я. «То есть не основа, конечно, а тонкости. Но в целом Петр Гедеонович говорит, что почти 90% информации — это информационный шум, драка двух клоунов». «Театр — великая сила», — согласилась Саша. «Великая», — согласилась и я. «Вы это о чем?» — спросил Гоша. «Какую-то пургу несете, а я не въезжаю». Поглядел на нас, как на идиоток. Я взяла еще одного подлещика, стала грызть. Вкуснотища все-таки. Кажется, с яблочным уксусом, с луковым настоем. «И что, помогает?» — скептически поинтересовался Гоша. «Ну, в смысле, подкова». «Ага», — кивнула Саша. «Раньше от домовых проход не было, а теперь все разбежались». Саша засмеялась. «Домовых?» — переспросила я. «Ага. Дом старый, с историей, тут домовых полно. Пойдешь ночью попить водички, а они за ноги цапают. Волосы путают, топают, как носороги. Борщ оставишь, а он к утру скиснет весь. Ключи постоянно ломались в замках, проводка перегорала, посуда билась». «А у нас вот нет домовых», — сказала я. «Почему?» «Передохли все», — ответила я. «Сначала-то, конечно, тоже ого-го, а потом передохли. Даже не знаю чего, везде дохлые валялись, по всему дому. Заглянешь под койку, а там штуки три да лежит, тухнет». Гоша поглядел на меня с испугом, а Саша рассмеялась. «Так и живем», — сказала я. «Интересно». И выглянула в окно. По улице шагала Наталья Дмитриевна. Она тащила за собой тележку с термосами, кастрюлями и корзинами. «Мамка к вечернему пошла», — улыбнулась Саша. «К вечернему?» — не поняла я. «К поезду. Тут от нас Луговой недалеко, там техническая остановка. Мама всю жизнь ходит». Саша помахала матери рукой. «Пироги печет, печенье, грибы солит, морс варит, проезжающим продает. Я ей сколько раз уже говорила бросить, а она ни в какую. Как раньше привыкла, так все и ходит, а к осени денег накопит и по пушкинским местам». Мне показалось, что я ослышалась. Мама Сашки, Наталья Дмитриевна, работает на комвольном комбинате. В свободное время торгует пирогами, а в совсем уж свободное путешествует по пушкинским местам. Удивительно. То есть, ну вот едешь в трамвае, кондукторша с кожаной сумкой тебе хамит, в бок тебя толкает, и ты ее ненавидишь за это. А она вот на пушкинские места копит, хочет увидеть пролив Лаперуза. Это она с детства, Саша смотрела в окно. Со своего, само собой. Они в 8 классе собирались ехать в Болдино. Мать как раз победила на городской олимпиаде пушкинистов. Но ангиной заболела, и в Болдино поехала ее лучшая подруга. С тех пор мать на этих местах и помешалась. По пушкинским была, по лермонтовским, по чеховским, ну, по всем, короче. Хобби такое. Саша улыбалась. Глаза у нее в этот момент были интересные. Живые такие, лучистые, славные. «А меня с собой не пускает», — сказала Саша. «Одна любит везде, и на вокзал меня давно не берет. А раньше мы всегда на вокзале вместе торговали, это так здорово было. Сидишь, вагоны считаешь, потом все бегают туда-сюда, туда-сюда, и все время хочется куда-то уехать. Я даже места выбираю на карте. Сейчас покажу». «Как мне? Как я?» Саша подошла к книжной полке и стала перебирать атласы. «Мне тоже хочется уехать. Или чтобы потоп всемирный, а я на острове оказалась. Лежала бы на песке и смотрела, как мимо проплывают дохлые волки и живые киты. Как на горизонте небо смешивается с водой, отчего кажется, что мир накрыт плоской миской. Как совсем высоко, в недостижимой дали воздушного океана, расправляют крылья солнечные корветы. И на одном из них есть местечко и для меня. Я тоже любила в детстве рисовать корабли». «А отец где?» — бестактно спросил Гоша. «Он был летчиком-испытателем», — ответила Саша. Я едва не хохотнул, но Гоша поверил. «Разбился?» — с сочувствием поинтересовался он. «Утонул», — скорбно ответила Саша. «Заболел испытатель батискафов и попросили отца, а он не смог отказать. У нас остались его фотографии», — вздохнула Саша. «Да», — протянул Гоша. «А у нас мама домохозяйка. Она раньше журналистикой занималась, а теперь за детьми присматривает. Ну и вообще, живет». «Здорово», — кивнула Саша. «А зовут ее как?» «Ася», — ответил Гоша. «Ася», — Саша почесала подбородок. «Ася, Ася». «Ну да», — кивнул Гоша. «Ася Орлова. Она в материнском рубеже, я тебе говорил. На редкость тупая организация». Гоша поморщился презрительно. «Ну, это уж...» — кивнула Саша. «Да нет, ну, то есть, наоборот». С улицы послышался скрежет и какой-то механический вой. «А это еще что?» — спросил вдруг Гоша. «Грохот какой-то». «Странный звук», — согласилась Саша. «На терку похоже. Трамваи, наверное, запутались. Они каждый день запутываются, старые все уже. Если ночью запутываются, то это красотища просто. Лежишь на койке, а на улице электричество вспыхивает синим». «Трамваи запутались. Действительно здорово, наверное. как-то тут иначе живут, на другом берегу реки. Конечно, не солнечные корветы, но и трамвай тоже ничего. Настоящий. Саша оставила полку с книгами и выглянула на улицу. Расхохоталась. Она смотрела в окно, указывала пальцем и смеялась. Я тоже выглянула. Улица была затоплена солнцем. Солнце отражалось от многочисленных окон, плясало в стеклах мансард и студий, посверкивало в кирпичах стен. И вообще света было много. Я даже немного зажмурилась. Потом разглядела. Конечно же, это была Герда. Она самостоятельно тащилась по улице Весенней и тащила за собой ванну. В ванне стояла катка с печальным засохшим фикусом. Встречные прохожие не очень удивлялись. Наверное, они к таким сюрреалистическим картинам уже были привычны. Культпросвет училища-то рядом. Дно ванны, соприкасаясь с брусчаткой, как раз и издавало этот противный наждачный звук. Печальный, как погребальные песни слонов. Саша продолжал смеяться. Она успела достать телефон и вовсю снимала продвижение Герды, похихикивая. Гош не засмеялся. Видимо, просто представил, что случится, если Герда выскочит на улицу с оживленным движением. Короче, Гоша дернул на улицу, не доев подлещика. Герда, видимо, тоже прибавила скорости. Во всяком случае, когда Гоша выскочил из подъезда, ее уже видно не было. Зато по мостовой тянулся отчетливый раскорябанный след. Точно кто-то пытался раскрыть на брусчатке замок-молнию. Я тоже побежала. А вдруг Гоша повернет не в ту сторону? Бежать после тазика печенья и литра морса особо не бежалось. Внутри отчетливо булькало и плюхалось. Но я постаралась. Лишь иногда останавливалась для того, чтобы успокоить внутреннюю болтанку. Я надеялась, что она устанет. Все-таки ванна была вполне чугунная и тяжелая. Но и сил у Герды полно. Герда успела утянуть ванну далеко, почти до середины улицы Весенней. Возле бывшей керосиновой лавки Герда сумела освободиться от поводка. Почему-то я догадывалась, куда она отправилась. Монмартр и сыновья. Совсем недалеко. Успела заметить, как Гоша вошел внутрь. Я подоспела через минуту. Толкнула дверь, колокольчик опять звякнул. Продавщицы и левиафанов сидели возле стены на плетеных стульчиках. Смирненько так сидели, редком. Просто друзья детства. Левиафанов вращал глазами, девушка питалась из пакетика с сушеными кальмарьями кольцами. Гоша растерянно стоял посреди помещения. Картина «Рыба из бездны» стояла на полу у стены. Герда располагалась прямо напротив нее и... Я бы сказала, она делала это с артистизмом. Производила 2-3 движения языком, после чего немножко отступала от полотна, вздыхала, приближалась к картине и опять лизала. С вдохновением, пожалуй, с самозабвением. Как настоящий художник, короче. Кустодиев, Лифанов, Пиросмани. Собачий язык стирал и размазывал краски на холсте, оставляя после себя странные светящиеся полосы. Рыбы из бездны на картине уже не осталось. Только лишь необычные разводы, сквозь которые проглядывали печальные глаза. «Прекрати!» — неуверенно потребовал художник от Герды. Он сделал неосторожное движение рукой. Герда посмотрела на художника, улыбнулась художнику. Как она умела! Художник замолчал, девушка поперхнулась кальмарами, но откашливаться испугалась. Гоша икнул. «Уберите собаку, пожалуйста!» С заметным почтением обратилась к нему девушка. «У нас тут хрупкие вещи». «Прекратите это безобразие!» — шипя потребовал Левиафанов. «Это вандализм! Я требую компенсации!» «За что?» — не понял Гоша. «За надругательство над произведением искусства», — ответил Левиафанов. «Странно. Какое-то дежавю. А может, я почувствовала, как заболела голова. Однажды в детстве я ударилась головой об угол шкафа, после чего меня неделю преследовали дежавю. Иногда они вообще не прекращались. Я как бы раздвоилась и жила сразу в двух временах. В настоящем и в минуту тому вперед». «Левиафанов, твоя картина стала только лучше», — сказала девушка. Кстати, ты чем их рисуешь? Колбасой, что ли? Собак так приманивает. Она рассмеялась едким обидным смехом, а Герда облизнулась и еще несколько раз ткнула картину носом, оставив на ней несколько отпечатков, похожих на хохламскую роспись. «Фу!» — сказал Гоша. «Фу!» — сказала я. Но Герда не удержалась и лизнула картину еще. Потом поглядела на меня. Морда у нее была вполне себе чистая, то есть все эти краски она с большим удовольствием съела. И не поперхнулась. «Я вызову полицию?» То ли пригрозил, то ли предположил Левиафанов. Дежавю. «И что скажешь полиции?» — усмехнулась девушка. «Что твою картину слезали? А потом, я же говорю, ущерба нет. Картина только лучше стала. Была какая-то дурная глубоководная рыба». «Не какая-то, а латимерия», — возразил Левиафанов. «Латимерия, как символ древнего зла из бездны». «Ну ладно, была какая-то латимерия из бездны», — девушка закинула ногу на ногу. «А стала...» Девушка сощурилась, поиграла бровями. Гоша с тоской поглядел на выход, но Герда, кажется, не собиралась отступать. Взгляд девушки упал на фигурку чугунного лося. «Убили лося, пожалуй. Поздравляю, Левиафанов, ты нарисовал картину «Убили лося». Теперь ты настоящий передвижник». «Идиотка», — обиделся художник. «Меня в Испании выставляли». «Да мало ли кого из Испании выставляют, это не показатель. А лось — самое распространенное животное в нашей области. Хм, должна признать, я тебя недооценивала». Девушка ухмыльнулась. Кажется, это была очень саркастическая девушка. Видимо, из-за работы в художественном салоне она такой сделалась. Герда смотрела на картину пристально, словно размышляя, не добавить ли еще парочку штрихов. «Я думала, что тебя не любят все живые существа», — сказала она. «Но я ошибалась. Ты понятен собакам». «Да», — сказал Гоша. «Я?» — попытался возразить художник, но девушка его остановила. «В нашей скромной скобяной лавке родилось новое направление в мировой культуре», — сказала она. «Собачий примитивизм. Браво! Виват, Левиафанов! Виват! Убили лося! Ура! Новый Шишкин явился! Хм, угостись!» Продавщица захлопала в ладоши и протянула художнику пакетик. Художник хрустнул челюстями. «Хотя, если честно, это не совсем ты нарисовал», — сказала девушка. «Слушай, Левиафанов, а я придумала, как тебе обрести бессмертие. Тебе надо завести вот такую собаку. Она будет рисовать, а ты при ней как бы импрессарио». Тут и я немного посмеялась. «Вообще, наверное, это от жары. Странности всякие, одна за другой. Зубы бы не заболели. Помню, когда ко мне дежавю тогда привязалось, и зубы тоже болеть взялись. И шорохи. День соскочил с рельсов и пополз по кругу, как паровозик в парке развлечений. Полз собака по часовой стрелке и в моей голове. Тьфу, только сейчас мне этого не хватало. Доктор пропишет мне стационар, когда узнает, что она разговаривает». А Левиафанов оскорбился, кажется. Во всяком случае, покрылся вишневыми пятнами гнева. «Пойдем домой», — сказала я Герде. «Да, пойдем», — согласился Гоша. — Уже пора. В этот раз Герда не стала спорить. Вздохнув хорошенько и свесив голову, она направилась к выходу. — Ну и я тоже. Что мне, на Левиафанова смотреть, что ли? — Вы куда? — нервно спросил художник. — А картина? — Хорошая картина получилась, — кивнула я. — Поздравляю. Бегом в Испанию, там вас уже ждут. Мессир Торквемада, слыхали про такого? — Я умная. «Сикстинская капелла потрескалась. Требуется художник», — неудачно пошутил Гоша. «Вы мне зубы не заговаривайте». Художник попытался слезть с плетеного стульчика, но Герда опять на него посмотрела. «Надругались и смеются?» «Да дайте ему 300 рублей, а то 2 года вонять будет», — сказала девушка. «1000?» — неуверенно потребовал художник. 500, — согласился вдруг Гоша. «Это грабеж?» — пискнул Левиафанов. Герда улыбнулась еще раз. «Ах, забирайте!» — махнул он рукой. «Сугубо из любви к животным». «Поздравляю, Левиафанов! Ты пользуешься успехом!» Гоша взял картину и начал ее разглядывать. Герда тоже смотрела на картину. Даже я начала смотреть на эту картину, погружаясь. «Сегодня же у нас вечер в кругу семьи», — напомнила я. «Симбирцевы готовят фондю, кажется. Фондю — это, конечно, не подлещики, но Аделина трепещет в предвкушении грядущей семьи. А там все фондю уважают. Интересно, она и в семейной жизни кабанов из арбалета валить станет?» «Ну дайте еще стольничек», — начал конючить Левиафанов. Гоша сунул картину под мышку, строго взглянул на Герду. Мы вышли на воздух. Саша ждала нас под деревьями, отгоняла веточкой тополиный пух. «Что-то купили?» — поинтересовалась она. «Картину». Гоша показал Саше живопись. Саша задумчиво осмотрела картину, промолчала, ничего не сказала. «Нам пора уже», — сказал Гоша. «Домой». «Да, хорошо. Я хотела тебя, Гош, спросить кое-что». Я была умной девушкой. Вздохнула и отправилась к остановке, а Сашка и Гоша отошли под липу. Стали о чем-то болтать, а я стояла себе. Домой не хотелось, тут мне больше нравилось. Интересно, если попросить папку купить здесь квартиру? Хотя вряд ли он согласится. Отсюда через мост неудобно ездить, а одну меня никто жить не пустит, особенно после того, что случилось. Оставалось мечтать. Конечно, в солнечные корветы я уже не очень верила, но трамвай кое-какую надежду вселял. Если долго ждать на остановке, рано или поздно придет нужный трамвай, который умчит тебя в сторону какого-нибудь там Эльдорадо. Показался трамвай, но не тот, а вполне себе скучный. Сарай на железных грохочущих колесах, с виду совершенно безнадежный. Довезет тебя до остановки точь-прибор и сгрузит там вялые заросли барбариса. Трамвай не остановился, и нам пришлось его догонять. Это было глупо и весело, я едва не подвернула лодыжку, а Сашка свистела вслед и грозила кулаком. Трамвай дошел до моста, от моста добирались на такси, домой вернулись в сумерках. Дома было уютно и вечерне. На веранде под навесом дымил японский чайник, мама раскладывала по тарелкам японские пирожные, по газону туда-сюда прохаживалась Аделина в белом дачном платье с кружевным зонтиком и арбалетом на плече. Отец, как всегда, сидел в уголке под фонарем и вязал мушки. Мелкий, привязанный короткой лямкой к большому гимнастическому шару, нарезал круги по газону, и все устремления его направлялись на то, чтобы от этого шара освободиться. Пахло печеной картошкой и свежим хлебом, но после фэнтезийного печенья все это особого вдохновения у меня не вызвало. Семейный тихий вечер. Что может быть скучнее? Как бы подтверждая это, Герда немедленно растаяла в сумраке, а нам пришлось категорически соответствовать. Поскольку вечерние посиделки упрочняют незыблемость семейных ценностей, ну и прочее, от них не отвертеться. Если мы не будем соответствовать, мама станет нервничать, а маме нельзя нервничать. У нее от этого волосы выпадают, а вес прирастает. Мама попыталась увлечь меня подготовкой к ужину. Я сказала, что вывихнула палец и направилась к папке. Он мастерил что-то необычное, с золотыми нитями, с разноцветными перьями, с полосками слюды. Шедевр мушкостроения, одним словом. На меня стрельнул глазом, забранным в мастеровой монокль. Оценил. Жива-здорова. «Все в порядке?» — спросил. «Ну да, все». «Там спокойный район», — кивнул папка. «Хотя где сейчас спокойный?» «Спокойный», — согласилась я. «Что купили?» — кивнул на картину. Я повернула к папке живопись. «Латимерия, кажется», — сказал он. «У Саши были?» «Да». «Интересная девушка», — улыбнулся папка. «Ага». Больше папка ни о чем не спросил, занялся своим ремеслом. Повелитель мух просто. Я постояла еще некоторое время, собралась уходить, но отец все вязал и вязал. Его пальцы мелькали, складывались в странные фигуры. Быстро и ловко. Это было похоже на колдовство. Бабочка, сначала похожая на нелепое и уродливое смешение ниток и шерсти, постепенно обретала форму и плоть. Я смотрела, не отрываясь, хотя и видела это уже много раз. Ап! Папка перерезал последние нитки, и бабочка упала на стол. Нарядная такая, в несколько цветов. Крапивница, кажется. Папка накрыл бабочку ладонью, забрал ее в кулак, подышал в него. Обычно в этом месте мне надо было сказать волшебные слова, но сейчас папка не стал на этом настаивать. Он просто раскрыл ладони. Бабочка шевельнула усиками и улетела. Старый фокус. Помню, первый раз он на меня произвел мощное впечатление. И в десятый, надо признать, тоже. Пока мудрая старшая сестра Аделина не открыла мне грустную правду земли. Папка ловил бабочку в саду, прятал ее в коробок, плел мушку и потом аккуратно менял их местами. Простое семейное волшебство. Наверное, тогда я впервые разочаровалась. Не в папке, конечно, в Аделине. Вот и сейчас Аделина вовсю старалась, таскала деревянные тарелки, деревянные вилки, зажигала светильники, расставляла стулья, помогала, как настоящая хозяйка из книжек про домострой и прочие традиции. Симбирцев мял газон теннисными туфлями, курил сигары и обмахивался мужским шотландским веером. Мама составляла вечерний букет из чая, утомившийся мелкий лежал плашмя на надувном мече. Гоша тупо сидел на крыльце, ничего не делал. Мне вдруг стало его очень жаль. Я вдруг поняла, что ему у нас плохо. Он совсем нашей семье не подходит, а ему приходится как-то жить. И никуда ему не деться. Потому что человеку без каких-то способностей и свойств приходится довольствоваться тем, что есть. И зависеть, всю жизнь зависеть от тех, кто умнее, быстрее и ловчее. Мне захотелось ему что-нибудь сказать, что-нибудь ободряющее. Захотелось, чтобы он не очень грустил. Но тут звякнула хлебопечь, мама постучала в деревянную миску, и мы стали дружно ужинать. На ужин у нас была картошка по-деревенски с грибами в большой сковороде. Картошка из Перу, грибы из Китая, лепешки самодельные. Вкусно, кстати, но не гениально. Не вяленые подлещики, не. Потом чай. Правильный молочный улун из правильной провинции Гуанчжоу и натуральные ягодные пирожные по самурайским рецептам. Ужасно натуральные. Тоже вкусно, тоже не гениально. Разговаривали от чего-то о Японии. Симбирцев рассказывал о том, как он ездил в отпуск на Фукусиму делать репортаж о высотах японского духа и связанных с этим экономических успехах. О том, что там этим духом пропитано все, от природы до мелких домашних животных, что там каждая собака готова отдать жизнь во имя своей фудзиямы, не то что у нас. Ну и общий уровень культуры, само собой, недосягаем. Мы слушали. После ужина Симбирцев запустил китайский бумажный шар с огнем. Аделина была в восторге. После шара зажгли фонари, чтобы потом смотреть на то, как соберутся к огню жуки, а на жуков соберутся летучие мыши и будут их с энтузиазмом жрать. Как обычно, то есть. Я хотела пойти домой. Зачем мне на этот пир глядеть? Взяла картину. «А что за картина?» Тут же поинтересовался Симбирцев. «А, чушь какую-то купили», — ответила Аделина. «Мазня сплошная». Гоша согласно промолчал, а я возразила. «Кому мазня, кому культура?» — возразила я. — Это соцдадаизм, самый тренд. «Убили лося» называется. Про соцдадаизм я по телевизору видела, в передаче про современное искусство. «Соцдадаизм?» — едва не подпрыгнул Симбирцев. — Покажите-ка. — Да ерунда! — отмахнулась Аделина. — Мазня, говорю. Какой лось? Бред сивый. В туалете на втором этаже повесим. — Дайте поглядеть. Я протянула картину Симбирцеву. Он взял ее двумя пальцами, как престарелый бородатый аудиофил, редкую виниловую пластинку. Повернул. Задумался. «Безусловно, дадаизм», — сказал Симбирцев. «Кто-то из неизвестных. Причем, кажется, из современных. Смотрите, как свежо. Убили лося, говоришь?» «Убили». Я потянула картину к себе. Симбирцев постарался ее удержать. И тут же сказал. «А продай-ка ты ее мне, а? У друга скоро день рождения, нужен презент». «Да она и так подарит», — вмешалась Аделина. $500, — сказала я. «И не подарю, не помилую». Гоша поглядел на меня с какой-то печалью, а я ему подмигнула. «Ты что, одурела?» — возмутилась Аделина. «Какие $500?» «Ну ладно, 400». Папа закашлялся, а мама покраснела. «А что?» — пожала плечами я. «Какая жизнь, такие кочки? Правда, Аделина?» Аделина в очередной раз пронзила меня взглядом. «А пусть, а не взирая». Мы еще немного поторговались, сошлись на 250. Да и то, потому что Аделина все время на меня поглядывала. «Название только...» — Симбирцев поморщился. «Друг вроде как эколог, а тут убили лося». «А ты назови душа лося», — посоветовала я. «Ну, с ударением на «я», конечно». Душа лося Симбирцеву понравилась больше. Они поцеловались с Аделиной и пошли к себе. Ну, то есть ко мне. Папка вернулся к своим мухам, мама пропала, отправилась класть теплый и успокаивающий китайский камень на переносицу. Гоша остался, сиделся на крыльце, дурак. А может и ничего? Может все наоборот будет? Таким, как Гоша, везет. Душа лося мне тоже, в общем-то, понравилась. Не каждому удается лося задушить. Хм, да, день, кажется, получился.